32. Индийские изделия. В объятья девушку схватив, а кто не увлекается, используйте презерватив, чтобы потом не каяться. А. Я сошел с автобуса на Домодедовской улице, нырнул в универсам и опытным взором определил: народу много, но не битком. Повезло. У стеклянной перегородки выстроилось человек 10, значит, товар фасуют и скоро выбросят в продажу. Возле высоких, как в замке, ворот, выжидая, переминались мужички. Эрго, вот-вот вывезут пиво, свежее, прямо с завода. Я достал Нинин список. На листке в клеточку жена требовательным почерком по пунктам указала все, что нужно купить. Поехали. Молоко, сметана, кефир, свежее сегодняшнее, значит, берем. Творог позавчерашний, видимо, прогорклый, следовательно, не берем. Колбаса докторская, последний кусок, хватаем. Извините, девушка, реакция у вас еще не та, что необходима для магазина самообслуживания. Работайте над собой и приходите завтра. Ага, отъехала стеклянная створка, и на прилавок посыпались упаковки говядины, цветом напоминающие давно не стиранное революционное знамя. Но меня это не касается, покупку мяса Нина мне не доверяет. Народ гуртом метнулся к говядине, а тут как раз другое окошко выбросили сыр и брынзу. Я был на месте первым, ухватив лучшие срединные куски, даже добыл полукружье сулугуни, которое мы в семье очень любим. Краем глаз, наблюдая за воротами, я направился в хлебный ряд. Взял висевшую на бечевке никелированную ложечку и стал пробовать мягкость батонов. «Обдирный очень свежий», — подсказала добрая пенсионерка. «И ситники тоже». «Спасибо, бабушка». Наконец вывезли пиво. Благодаря сноровке мне удалось выхватить из ячеек 10 бутылок коричневого стекла. В темной таре напиток стоит дольше, а в обычной через 3 дня выпадает осадок в виде хлопьев. Зато на Диком Западе баночное пиво можно хранить годами. Цивилизация. К Жигулевскому надо взять креветок. Из морозильного саркофага я достал 3 пачки, распечатал и сложил в одну коробку отборных ракообразных из отряда десятиногих, не превысив при этом положенный килограмм. Нина каждый раз удивляется, как мне всегда достаются только крупные креветки. А я загадочно ухмыляюсь и храню тайну этого естественного отбора. Конечно, тут явное нарушение правил советской торговли, но пока меня даже ни разу не отругали. Основное внимание контролеров нацелено на несунов, которые норовят скоммуниздить товар, спрятав его в сумке, на груди или под одеждой в самых непристойных местах. Увы, сознательность не поспевает за потребностями и материальной базой. Воришек изредка ловит и уводит куда-то на профилактическую беседу. После креветок я собирался сделать то же самое с картошкой. Из нескольких сеток сформировать одну с образцовыми корнеплодами. Но картофель сегодня оказался совсем гнилым, даже отбирать не из чего. С войны они его, что ли, в хранилище держали. Зато морковь нынче на редкость крепкая, ровная, как бронебойные патроны, бери не глядя, да и лук неплохой. Загрузившись, я двинулся к выходу, по привычке высматривая в очереди знакомых соседей, и сразу же заметил Ипатова. Он уже почти достиг цели, от кассы его отделяли 2 покупателя. Я рванул к другу, проталкиваясь и крича: «Жека, ты предупредил, что я за тобой?» Он вскинулся, узнал меня, заулыбался, помахал рукой и строго сообщил насторожившейся очереди: «Он занимал за мной». Граждане сурово смирились. Если человек занимал, это святое. «Ух ты, третий раз сегодня встречаемся», — шепнул Ипатов. «Значит, судьба», — тихо ответил я. «Что ж ты, гад, страничку в папку не доложил?» «Жорж 2 раза пересчитывал, все было нормально, ищи у себя». «Сволочь, у меня нет, весь кабинет перетряхнул». «Ну, даже не знаю». «Ладно, проехали. Простил Нюрку-то?» — примирительно спросил я, кивнув на коробку с тортом «Сказка». «И не прощу. К Иветке завтра побегу». «Ребенок выздоровел?» «Вроде бы». «Правильно. Но смотри, на торте не прокались». «За мусоропроводом спрячу. Не первый год на этой работе». «А раздавали пиво?» Расстроился Жека, заметив в моей сумке серебристые пивные пробки с узорным тиснением. «Давали». — хмуро подтвердил мужичок из очереди. — Сразу расхватали, как саранча налетели. Мне тоже не досталось. Пиво, сволочи, людям наварить не могут. — Кто? — Ясно кто, слуги народа. Я великодушно уступил другу 5 бутылок. Девушка быстро посчитала и пробила чек. Мы расплатились. Аккуратный Патов достал бумажник, где купюры были разложены строго по номиналам, а для мелочи имелось специальное отделение на молнии. Я же, как обычно, беся очередь, торопливо и бестолково искал рассованные по карманам деньги. На улице смеркалось. Желтая и ноздреватая, как российский сыр, луна висела над домами. Окна многоэтажек зажглись разноцветной жизнью. К стеклянной остановке пристали сразу 4 набитых автобуса, прибывшие от каширского метро, и толпа тружеников наперегонки рванула к дверям универсама. «Успели», — обрадовался мой друг. «Ну, теперь начнется давиловка». «Правильно Ковригин пишет, нас унижают везде, в магазине, в больнице, на работе». «Обошлось к Серксам?» «Обошлось». «Но больше так не делай». «Прости, Жорыч, а как там Ковригин?» «Пока никак». Из-за угла, словно подтверждая правоту крамольных рассказов, вывалила толпа матерящихся работяг. 7 часов. Я посмотрел на часы. Если бы этих разъяренных мужиков, перед которыми только что захлопнули железную дверь винного отдела, вооружить и возглавить, они бы в ярости легко взяли штурмом райком партии и выдвинули жесткие политические требования продлить продажу водки хотя бы до 8 вечера. Мы сели в опустевший автобус. «И что с ним будет?» — спросил Жека. — Не знаю, но, боюсь, нервы-то ему помотают. — За что? Он же правду пишет. — Вот и скажи им. Ты же в ЦК КПСС работаешь. — Во-первых, не в ЦК КПСС, а в вычислительном центре, который обслуживает ЦК КПСС. Во-вторых, кто нас, программистов, слушает? Они на нас смотрят, как на негров. Об антагонизме технических и ответственных работников высшего партийного органа мой друг мог говорить долго и гневно. Они когда-нибудь доиграются, слуги народа. «Слушай», — перебил я, — «полки мои пришли. В субботу буду забирать». «Понял. Значит так, в это воскресенье я у сестры плитку кладу, а в следующее соберем твои полки и повесим. Чешские?» «Чешские». «С импортом работать одно удовольствие». «А может, ему уехать? Как Солженицыну?» «Куда?» «Да хоть в Америку». «Русскому писателю?» «Может, и мне уехать?» «Нет, ты оставайся. Без тебя мне скучно будет». «Белград», — сообщил в микрофон водитель. «Следующая остановка — Круг, конечная». Мы сошли. В воздухе веяло гарью. Дворники жгли палую листву. Стало еще темнее, и на небе проклюнулись самые яркие звезды. «Интересно, на других планетах тоже проблемы с пивом?» — с сарказмом спросил Жека. «Там проблемы с жизнью». «Тебе в аптеку не надо?» «Точно, анальгин кончился», — вспомнил я задание из списка жены. «А это верный признак, что у нее уже скоро начнется». Мы пошли к знаменитой аптеке, построенной по проекту, победившему в международном конкурсе. Фасад представлял собой огромный красный крест. Нашу аптеку даже по телеку показывали несколько раз. За прилавком одиноко стояла провизорша, немолодая и уставшая от чужих болезней. Пока я покупал анальгин, мой друг внимательно изучал витрину и, наконец, спросил. «Девушка, а вот у вас тут раньше были такие индийские?» «Индийские изделия закончились», — равнодушно ответила она. «В ассортименте отечественные, 10 штук в упаковке». «У меня на отечественные, знаете ли, аллергия». «Неужели?» Провизорша, чуть усмехнувшись, с интересом глянула на остряка. «Да, глаза слезятся». Совершенно серьезно подтвердил он. Женщина широко улыбнулась, сделавшись даже хорошенькой, ушла за стеллажи, вернулась и выложила красную коробочку. На ней была изображена танцующая многорукая богиня с невероятным бюстом. «Последняя». «Спасибо, на ночь хватит». «Заходите, Дон Жуана», — засмеялась она, посмотрев на нас с тоской. Когда мы вышли на улицу, Жек открыл коробочку и поделился со мной по-братски, как я с ним, пивом. На золотых квадратиках стрелой указывалось место, где нужно вскрывать упаковку. «Получше наших-то», — заметил я. «Не сравнить. Совсем другая половая жизнь. Между прочим, с сандаловым маслом. Представляешь, Жорыч, отсталая нищая Индия, а по гондонам нас давно обогнала. Тонкие да не рвутся, не то что наши калоши. Ой! И на аборт, как на праздник. Хотя, конечно, если по большому счету, это то же самое, что нюхать розу в противогазе, но и ветка жутко боится залететь. Ее можно понять, у мужа кончается северный контракт, он, значит, возвращается, а у нее внепапочная беременность. Мы в ответе за тех, кого приучили». Я спрятал 2 квадратика в боковой карман куртки. А что, если случится чудо, я после ужина склоню Лету к взаимности, а она слабее под моей настойчивой прелюдией прошепчет, что у нее как раз залетные дни, тут изысканные индийские изделия будут очень к месту. Странно устроено мужское вожделение, следом мои мечтательные настроения перенеслись на Нину. В новой книге о супружестве сказано, накануне овуляции женщины обычно испытывают прилив чувственных желаний. Как не воспользоваться этой биологической предпосылкой? Да и заслужил я, проявив чудеса внутрисемейной дисциплины, возвращаясь домой рано, трезвый как хрусталь, с двумя авоськами продуктов в точнейшем соответствии с директивным списком. Плюс сыр сулугуни. Мы простились с Жекой возле дома. Я пообещал держать его в курсе ковригинского дела, а он поклялся собрать и присобачить к стене чешские полки. Мы уже расходились по подъездам, когда на тропинке, ведущей от остановки, показалась Нюрка. Мой друг хотел перекинуть торт мне, но не успел. «Ты же знаешь, я не люблю сказку», — поморщилась привереда. «Другого не было», — огрызнулся он и побрел в постылую семью. Нина сидела в большой комнате и плакала в голос. Перед ней на столе лежали раскрытые кляссеры. Алена забилась в угол и смотрела глазами затравленного зверька. «Что случилось?» «Она!» Жена так и не смогла пересилить рыдание. «В чем дело?» — спросил я дочь. «Я хотела маме помочь, я не знала!» «Короче, Нина все детство и юность собирала марки по космической тематике, особенно гордясь блоками со специальным гашением в честь полетов, начиная с Юрия Гагарина. Первые серии покупал еще ее покойный отец, летчик-испытатель. Так вот, Алена, без спросу взяв альбомы и рассматривая коллекцию, обнаружила, что в основном марки стоят в слюдяных кармашках поодиночке, зато некоторые соединены по 6 и даже по 8 штук в блоке, простроченные дырочками. Решив, что взрослым просто не досуг разделить марки и чувствуя вину за пупу, она раздербанила раритетные блоки и красиво разместила марки на свободных страницах кляссеров. «Унесите и выбросьте в мусоропровод!» — выла бедная Нина. «Я не могу это видеть! Я не вынесу! Все пропало! Это же спецгашение! Папа покупал!» «Я хотела как лучше!» — оправдывалась малолетняя вандалка. «Уйдите все! Муж алкоголик! Дочь вредительница! Уйдите с глаз моих навсегда!» И я, не державший сегодня во рту алкогольной росинки, сник от такой несправедливости, а потом разозлился и полез в шкаф за широким армейским ремнем. «Я больше не буду!» — поняв, взвыла Алена. «Только не пряжкой!» — справившись с рыданиями, попросила жена. «Да уж как получится!»